Андрей Кравцов? — спросил незнакомец, хотя, наверняка, ему показывали мою фотографию. «Да, это я», — ответил я, уловив некоторое удивление в глазах незнакомца. Видимо, он настолько привык подходить к людям незамеченным, что я оказался одним из тех редких людей, которые смогли его заметить. «Тебя ждет в машине Юрий Владимирович. Следуй за мной». Я двинулся за мужчиной, внимательно отслеживая глазами обстановку вокруг. Направленного внимания на нас я не ощутил, но чувство тревоги немного усилилось. Я понял, что оно усиливается по направлению к конечной точке нашего движения, но совсем чуть-чуть. Значит, если в машине находится Андропов, то он тоже не имеет непосредственного отношения к опасности, но опасность как-то связана с ним. Из этого напрашивается вывод, что есть кто-то третий, от которого исходит прямая угроза. Получается некая геометрическая фигура, типа треугольника, в вершине которого находится неизвестный третий. Ладно, спокойно идем к машине и посмотрим, что будет дальше. Мы подошли к обычной светло-серой 24-ке, и я, открыв заднюю дверцу и нагнув голову, чтобы сесть в салон, незаметно бросил быстрый взгляд на пассажира. Да, это был Андропов. Тысячи виденных мною фотографий, опубликованных в прессе, и сотни метров просмотренных мною кадров киносъемок стопроцентно подтверждали, что это именно он. Конечно, могли загримировать какого-нибудь похожего на него актера, но это маловероятно, так как абсолютно лишено всякого смысла. Я знал, что иногда Андропов сам гримировался и надевал парик для таких встреч, но в этот раз он ничего такого не использовал. «Здравствуйте, Юрий Владимирович», — первым поздоровался я, но садиться сразу не стал, дожидаясь приглашения. «Здравствуй, Андрей», — сказал могущественный шеф КГБ, — «присаживайся. Я тебя таким и представлял. Здесь недалеко есть место, где мы сможем спокойно поговорить». Когда водитель повернул ключ в замке зажигания, то по звуку двигателя я понял, что это не простая машина. Форсированный движок явно был под 200 лошадиных сил. Да, это была не серийная «Волга», а ГАЗ-24-25. Глянув на водителя, я заметил, как тот легко крутанул баранку. Вот он, наш советский гидроусилитель руля, значит и автоматическая коробка передач здесь тоже стоит. Чему ты улыбаешься? Вдруг услышал я голос Андропова. «Да машина эта, оказывается, необычная», — ответил я, поняв, что задумался. «Это знаменитый ГАЗ-24-25. Я прав. Да, это он. А ты еще и в машинах разбираешься. Немного. Я же сам водитель, поэтому интересуюсь всякими автомобильными новинками. Отмазка, конечно, слабая, но Андропов уже прекрасно знает о моих специфических способностях». Мы проехали мимо здания «Иняза» и свернули во двор. Там мы и остановились. Юрий Владимирович вышел из машины первым, и я последовал за ним. Водитель остался сидеть на своем месте, заглушив двигатель и приоткрыв переднее боковое стекло со своей стороны. Дом, в подъезд которого мы вошли, был старый, но вот сталинской постройки или дореволюционной, я определить не смог. Мы поднялись на решетчатом лифте с металлическими дверями на третий этаж и прошли в однокомнатную квартиру. Она была похожа на, как ее называют многие специалисты, распашонку, выходя окнами на разные стороны дома. Первое, что я почувствовал, так это присутствие кого-то или чего-то, что внимательно нас слушало. Это было то же самое ощущение, что я почувствовал в ВАПе, в канцелярии, где в стене была установлена прослушка. Я сразу вычислил, что она находилась в жилой комнате слева под потолком. «Юрий Владимирович», — обратился я к Андропову. Он обернулся, и я указал пальцем сначала в то место, где находилось работавшее подслушивающее устройство, а потом этим же пальцем показал на свое ухо и приложил к нему чуть согнутую ладонь, мол, нас здесь слушают. Андропов усмехнулся и поднял трубку стоящего на столе телефона, набрал номер и сказал в нее только одно слово: «Выключите». Мгновение спустя чувство постороннего присутствия в комнате исчезло, и я сказал, кивнув: «Теперь все нормально. Я, конечно, наслышан об этой твоей способности от Ситникова», — сказал Юрий Владимирович, присаживаясь на стул, стоящий возле стола, «но хотел убедиться в этом сам. Значит, это все правда. Интересно это у тебя получается. А что можешь сказать по нашей сегодняшней встрече? То, что вы не в гриме и парике, это уже говорит о многом. Значит, доверяете. Могу добавить про вашего водителя. Он еще и ваш помощник, пришел за вами из ЦК КПСС, владеет восточными единоборствами, видимо китайскими, похожи на кунг-фу. Зовут его, если не ошибаюсь, Евгений Иванович Колгин. Нынешнее его звание не знаю, но то, которое у него будет через 10 лет, видел. Да, стопроцентное попадание. С будущим званием моего помощника ты тоже, наверняка, не ошибся. Значит, все, что ты видишь, будет происходить на самом деле. Уже нет. Я вам передал много информации, и вы сами видите, что после ваших действий, то будущее, о котором я вам рассказывал, уже никогда не произойдет. Тем предателям, которых я вам назвал и еще назову, в виденном мною будущем удалось уйти от заслуженного наказания. Но в этом, которое делаете вы сами, для них ничего хорошего уже не будет. Это правильно. Кстати, вот твой знак почетный сотрудник госбезопасности и удостоверение к нему. Поздравляю, ты мне лично и КГБ очень помог. Спасибо за поздравления и за награду. Мой отец будет рад, что его сын удостоился такого знака. В качестве благодарности за высокую оценку моего скромного труда я сегодня готов передать вам данные на еще одного предателя. И я рассказал все, что знал, о полковнике БГУ КГБ СССР Олеге Гордеевском, который работает на английскую разведку с 1974 года. «Да», — сказал Андропов после того, как я закончил свой рассказ, «тяжело узнавать, что люди, которые с тобой работают, оказываются предателями. За эту информацию теперь уже от меня огромное спасибо. Я слышал, что 2/3 своего гонорара ты передал в Фонд мира и уже написал песню, о которой меня просил Суслов. Молодец, все сделал правильно и быстро. Михаил Андреевич доволен твоей работой, хотя кто-то попытался тебя очернить в его глазах, но мне удалось вовремя все исправить. Он даже наградить тебя теперь хочет за спасение наших и английских граждан в Лондоне. Спасибо, что прикрыли меня перед Сусловым. Я всегда своих выручаю, а ты уже свой. Теперь поговорим о письме, которое ты везешь Брежневу от Елизаветы II. В субботу, на праздничном концерте он будет. Я уже сделал так, что на праздничный банкет после концерта ты обязательно попадешь, где за столом сможешь пообщаться с Леонидом Ильичем. Вот тогда ты ему и скажешь об этом письме. Скорее всего, он тебя позовет в воскресенье утром в Завидово к себе на дачу и предложит поохотиться. Ты, кстати, как к этому делу относишься? Очень даже положительно. В Финляндии я учился стрелять из охотничьего оружия, много раз ездил на охоту на кабана и лося. Да и здесь мы с отцом часто ездили уток стрелять. Это очень хорошо. Брежнев заядлый охотник, и тех, кто умеет метко стрелять на охоте, всегда привечает. Вот там, после охоты, когда он выпьет за столом и подобреет, ты и вручишь ему письмо. Кстати, внуку Леонида Ильича, он старше тебя на 2 года и тоже зовут Андрей, нравятся твои песни, поэтому в Завидово захвати еще 2 свои пластинки для него. Хорошо, спасибо за совет. Еще один вопрос, он касается самого Брежнева. Есть какая-либо информация о возможных покушениях на него? Перед встречей я специально смотрел ближайшие события по этому направлению. Как я видел, в начале мая Леонид Ильич отправится с государственным визитом в ФРГ. Там должно будет произойти покушение на него сразу после обеда с федеральным канцлером Гельмутом Шмидтом. При выходе из редута, это здание, где будет проходить обед, Брежнева собираются убить выстрелом из снайперской винтовки. Опять снайпер. Ну что же, теперь мы знаем, что нам делать. Это еще не все. Западногерманская разведка, так называемая БНД, поставила своей целью любой ценой узнать все о состоянии здоровья Брежнева и попытается использовать для этого очень необычный способ. Зная о том, что Брежнев остановится в гостинице «Петерсберг» в Бонне, немцы специально в туалетной комнате его номера оборудуют внутреннюю часть унитаза так, чтобы иметь возможность извлечь его экскременты и тщательно их исследовать. Это позволит Западу узнать о том, что Брежнев серьезно болен. А вот это очень интересно. Просто бесценная информация. А обо мне что ты можешь сказать? Скажу только то, что никогда не сидите на холодных камнях и остерегайтесь жены Щелокова. Ради своего мужа она готова на все. Если она почувствует в вас угрозу для его жизни, то она будет в вас стрелять. Она может это сделать прямо в подъезде вашего общего дома на Кутузовском проспекте, зайдя вместе с вами в лифт, так как квартира Щелоковых находится этажом ниже вашей. Вы, Как я видел, запретили своей охране сопровождать вас до квартиры, и этим она может воспользоваться. Не ожидал от нее такого. За это тебе отдельное спасибо. Дату своей смерти спрашивать не буду. Это не в моих правилах. Я ее знаю, но говорить не буду. Теперь все, что касается вас, уже изменилось. Исключите два названных мною фактора и проживете намного дольше. Да, интересный ты человек. Многие меня боятся, а ты сидишь здесь и спокойно рассуждаешь о моей смерти. Спокойно рассуждаю потому, что срок ее наступления я уже отодвинул и дальше буду вам в этом помогать. Зная то, что будет в будущем, вы единственный в стране, кто сможет этого не допустить. А что будет со страной? Могу сказать одно, будет очень плохо. Угроза для страны не внешняя, а внутренняя, хотя без внешней помощи не обойдется. Если я вам сейчас расскажу, вы просто не поверите и станете считать меня лжецом. В это невозможно поверить, но этого не произойдет, если вы останетесь у власти на ближайшие 10 лет. Значит, я и 10 лет не проживу. Если жена Щелокова в вас выстрелит из пистолета или вы долго посидите на холодном камне, то да, такой ответ вас устроит. Пока да. Думаю, что это наша не последняя встреча. Дальше будет видно, что делать. Главное, на свои вопросы я получил четкие ответы. Тогда нам пора выходить. До своей машины ты доберешься отсюда сам, тут недалеко. Понял, с удовольствием пройдусь немного пешочком. Мы спустились на лифте, и тут чувство опасности просто взвыло у меня в голове, так, как это было в Лондоне во время нападения террористов на нашу машину. Юрий Владимирович шел впереди и уже толкнул вперед подъездную дверь, чтобы выйти на улицу. Именно в этот момент я, почувствовав смертельную угрозу, схватил Андропова сзади за пиджак и со всей силы дернул на себя. Мне пришло в голову мгновенное понимание того, что ему нельзя ни в коем случае выходить из подъезда. Андропов от моего рывка завалился назад на меня, но я его смог удержать. Впереди, в широко распахнутую наружу дверь подъезда, как в замедленной съемке, ударились две пули. Судя по разлетевшимся в разные стороны многочисленным щепкам, это были явно не пистолетные пули. Звуков выстрелов слышно не было, поэтому можно было предположить, что стреляли из оружия с глушителем. Андропов сам смог увидеть попадание пуль в двери перед ним. Если бы я его не дернул, они обе попали бы ему в грудь и в голову. Такого боцманского мата, который последовал за всем этим, я от члена политбюро не ожидал. Я оттащил его, ругающегося, подальше от двери и подтолкнул в сторону лестницы. Хорошо, что в подъезде не было окон, а то нас перестреляли бы в 2 секунды. Только не на лифте, его могут в любой момент заблокировать, крикнул я и подтолкнул его дальше, прикрывая своей спиной возможную угрозу нападения на него сзади. Андропов уже пришел в себя и сам активно стал подниматься на 3-й этаж. Нам надо попасть в квартиру, чтобы вы смогли сообщить о покушении на вас. В квартире Андропов сразу бросился к телефону и связался со своей специальной группой быстрого реагирования, дежурившей круглосуточно, а потом позвонил водителю в машину. Водитель был жив, так как в него никто не стрелял. Он доложил, что ничего подозрительного не заметил и вокруг машины никого нет. «Спасибо тебе», — сказал председатель комитета государственной безопасности, уже полностью придя в себя. «Ты спас мне жизнь, и я этого никогда не забуду. Когда приедут мои сотрудники, то я сам им все объясню. Но как ты догадался, что в меня будут стрелять?» Я почувствовал угрозу и понял, что в той ситуации она может исходить только с внешней стороны двери и что выходить вам из подъезда ни в коем случае нельзя. Что будут стрелять, я не знал, но отчетливо понял, что это смертельная угроза для вас. Поэтому резко дернул вас назад и увидел, как пули ударились в дверь прямо перед вами. Жуткое и, одновременно, завораживающее зрелище. О том, что здесь произошло, будет знать только узкий круг проверенных людей. Поэтому эту информацию посторонним лучше не сообщать. От кого именно исходила угроза, ты не уловил? Нет, мне надо выйти на улицу, тогда я попробую что-то почувствовать. Буквально через минуту приехала опергруппа из 8 человек, после чего район был немедленно оцеплен. В подъезд никого не впускали, поэтому посторонних ни в лифте, ни на лестнице не было. Я спустился вниз, за мной шел Андропов, отдавая какие-то приказы. Видя, что я иду вместе с Андроповым, меня пропускали и не задавали никаких вопросов. Около подъездной двери стоял сотрудник в штатском, которому дали команду пропустить меня. Я рукой потрогал на двери отметины от пуль, так как сами пули впились глубоко в дерево. Почувствовав, что опасности больше нет, толкнул дверь наружу и вышел из подъезда. Пройдя несколько шагов вперед, я остановился и посмотрел на крышу противоположного дома, откуда едва улавливались остатки той опасности, которая нам угрожала 5 минут назад. На крыше никого не было, но именно там остался сгусток некоего темного вещества, похожего по форме на шар, который медленно светлел в воздухе и был готов вот-вот исчезнуть. Так вот, значит, как выглядит эманация смерти, буду теперь знать. Я вернулся в подъезд и тихо сообщил Андропову. Стреляли с крыши противоположного дома, там, где отколот кусок водосточной трубы. Стрелял снайпер, он был один. По моим ощущениям, мужчина лет 25-28, русский. Стрелял именно в вас, я это чувствую, но объяснить не могу. Что-то похожее на нашу поговорку, когда человеку, который на кого-то долго смотрит, говорят: «Не смотри, а то дырку протрешь». Вот на вас была такая же то ли дырка, то ли пятно, которое уже исчезло. Но больше мне это напоминает след от прицела, если его вдавить в человека. Снайпера на крыше уже нет, так что можно спокойно выходить. Больше ничего сказать не могу. Удивительно, как работают твои способности. Сейчас я передам информацию о вероятном местонахождении снайпера во время покушения, и мы пойдем. Андропов отдал последние приказы, выслушал доклады, и мы вернулись к машине. Возле нее стоял водитель и несколько сотрудников КГБ. Андропову доложили последние результаты поисков, и мы сели в «Волгу». Сзади нас пристроилась машина сопровождения. «Мы тебя подвезем к твоей машине», — сказал Юрий Владимирович. «Так как ситуация пока не ясная, то лучше перестраховаться». Возле моей машины мы остановились, и Андропов крепко пожал мне руку. «Еще раз спасибо. В воскресенье я, возможно, тоже приеду в Завидово, и там обсудим эту ситуацию более конкретно, уже с фактами в руках. Думаю, что кое-кого придется, как говорил Никита Сергеевич, распогонить и разлампасить». Я попрощался и поехал в сторону дома. По дороге я размышлял о том, что же на самом деле произошло. Моя непонятная, даже для меня, способность задолго до самого события чувствовать угрозу, которую это событие в себе несет, опять спасла жизнь не столько мне, сколько, в этот раз, самому Андропову. Эту способность можно было бы назвать интуицией, но, поразмыслив, я такое определение отбросил. Да, это было похоже на чутье, но само предвидение было какое-то неправильное и очень сложное. Я как бы понимал, что событие произойдет, но проникнуть в детали этого события я пока не мог. Я не знал ни точного времени, ни места, ни кто конкретно будет в нем задействован. Но теперь, после произошедшего, я знал точно, что если чувство угрозы возникнет вновь, то это будет означать, что угроза действительно есть, и я ее заранее, буквально за мгновение, смогу уловить и среагировать. Это меня немного успокоило. Раз я вижу, как считает Андропов, будущее, которое является для меня прошлым, может, моя странная интуиция имеет ту же природу. Сама ситуация с покушением вызывала множество вопросов, но чтобы на них правильно ответить, нужно было прежде всего понять, как говорили древние римляне, из десит кви продест, что в переводе означало «сделал тот, кому выгодно». То есть, надо искать того, кому выгодно убийство Андропова. А выгодно было только одной государственной структуре под названием МВД, которую Андропов сейчас основательно вычищал. Сам Щелоков на это никогда бы не пошел, а вот фигуры рангом пониже, над которыми нависла угроза разоблачения и ареста со стороны КГБ, спокойно могли все это организовать. Мне и Андропову, я надеюсь, было понятно, что снайпер не действовал в одиночку. Да, он стрелял один, но кто ему сообщил маршрут, время и место, где будет находиться Андропов? Так что получается, в ведомстве Юрия Владимировича работали люди Щелокова или близкого его окружения. Единственное, что из всего этого следовало, было то, что мне ничего не угрожало. Пока, по крайней мере, я в современном политическом раскладе практически абсолютный ноль, даже не пешка на шахматной доске, но вот этой самой пешкой могу стать в ближайшее время. Пока меня никто из политических тяжеловесов, ну кроме Андропова и Суслова, не знает, но как только я попаду в сферу интересов Брежнева, вот тут меня каждый уже заметит и станет пытаться перетащить меня на свою сторону. поняв, что я уже сделал свой выбор в лице Андропова, постараются меня нейтрализовать, или, если я стану слишком заметен и слишком близок к Брежневу, а такое тоже может случиться, начнут вокруг меня вести подковерную борьбу. Изначально, попав в это время, я прекрасно понимал, что как только я засвечусь перед сильными мира сего, они меня постараются использовать в своих интересах. Чтобы меня использовал Андропов, я был согласен, так как сам этого хотел и был к этому готов. В результате мой выбор оказался абсолютно правильным и своевременным. Он меня уже прикрыл от Суслова и сделал так, что второй человек в государстве стал на мою сторону, тем самым встав на сторону Андропова. Если еще и Брежнев будет с ними, тогда можно считать, что с политической стороны я прикрыт полностью. Главное, теперь на субботнем банкете не оплошать и получить приглашение в Завидово, а там уже я справлюсь. Сегодня же Суслов и Брежнев узнают о неудавшемся покушении на Андропова и о том, кто это покушение сорвал. Поэтому шансы объединить вокруг себя всех троих очень высоки. Все трое очень хотят жить и поэтому особенно ценят людей, которые эту их жизнь могут спасти. Андропов очень грамотно ведет свою игру. Теперь на его стороне, с моей помощью, Суслов, а затем будет и Брежнев. Щелоков уже сейчас ничего не может сделать, а когда и Леня от него отвернется, он окажется политическим трупом. Ведь Брежнев сразу догадается, кто может стоять за покушением на Андропова. А если не догадается, то Юрий Владимирович ему подскажет. Судя по словам Андропова, Леонид Ильич очень боится покушений, а особенно после парижских событий прошлого года, теперь и снайперов. Щелокову придется очень тяжело, не поможет даже старая дружба с Леней. И тогда Светлана Владимировна Щелокова может попытаться устранить Андропова. Но я его о таком возможном развитии событий предупредил, поэтому такое покушение можно уже полностью исключить. Самое главное, чтобы Андропов не понял, что это не он меня использует в своих интересах, а я его. И пока у меня это, надо сказать, неплохо получается. Я не стремлюсь к власти, она мне абсолютно не нужна. Я стремлюсь к тому, чтобы не допустить повторения того пути, который привел к краху СССР. Первый шаг на пути к этому я уже сделал, теперь осталось сделать следующий шаг. Глава 8. Мы с Аллой друзья. Домой я приехал уже абсолютно спокойным. По дороге заехал в продуктовую «Березку» и набрал 3 пакета вкусностей для нас с Солнышком и для гостей, которые придут в воскресенье. Надо же школьных друзей угостить так, чтобы надолго запомнили этот обед. Пока ехал, все время слушал «Маяк» и наши английские песни. Быстро Краснов их выпустил в эфир, видимо, радиослушатели его действительно достали своими просьбами выпустить в эфир наши последние песни. Солнышко мне сама открыла дверь и после поцелуя я ей вручил в коробочке знак «Почетный сотрудник госбезопасности» и удостоверение к нему. Она сначала рассмотрела знак, потом прочитала золотые буквы на корочке, затем его открыла и внимательно изучила мою фотографию и все, что там было написано, а после этого сказала: «Теперь ты у меня весь в наградах, а ты жена заслуженного награжденного», — ответил я, ставя пакеты с продуктами в угол и снимая обувь. Что означает фраза «за успешное выполнение заданий КГБ». Это военная тайна и даже женам ее знать не положено. Солнышко еще раз меня поцеловало за то, что я 2 раза назвал ее женой и позвала меня обедать. Продукты на кухню я отнес сам и убрал их в холодильник. За столом я сообщил Солнышку хорошие новости, ни слова не говоря о том, что произошло с Андроповым. Я сегодня еще успел на радиостанцию «Маяк» Краснову заехать и он меня очень порадовал. На мелодии напечатали, ты не поверишь, 40 миллионов наших пластинок «Трава у дома» и теперь мы с тобой в десятке советских звезд эстрады по количеству выпущенных и, думаю, проданных пластинок. Вот это у нас классно получилось. Начинали мы всего со 100 тысяч, в Англии 2 миллиона наших пластинок выпустили, а теперь уже счет пошел на десятки миллионов. За 40 миллионов наших пластинок нам бы столько в Великобритании денег отвалили, что можно было бы старинный замок купить, а здесь нам какой-нибудь золотой диск за это дадут. Пока наши еще ничего подобного не придумали. Глядя на нас, может руководство мелодии и зашевелиться. Я же еще успел отдать все наши английские песни и 2 наши последние, которые мы только вчера записали. Так Краснов английские уже выпустил в эфир и я их слушал в машине по «Маяку», когда домой ехал. Он, кстати, предложил нам еще раз выступить с таким же концертом, какой мы дали в ДК им, Горбунова. Та же богатая публика опять нас хочет услышать и увидеть. Деньги хорошие предложили, и я согласился. Ну и правильно, чего дома сидеть. Я рада, что у нас постоянно будут концерты. Мне тоже хочется почаще выступать на сцене. Я помнил, что только в декабре 1981 года Министерством культуры СССР был утвержден золотой диск, почетный приз всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия». Только награждать им начнут с 1982 года. Надо будет намекнуть, чтобы Пахомов, директор «Мелодии», вышел с предложением в Министерство культуры уже сейчас, а я у Демичева попробую ускорить решение этого вопроса. Глядишь, и дадут нам наш, советский, золотой диск не через 4 года, а уже в этом году. Днем я получил хорошую встряску во время покушения на Андропова, поэтому накопившееся нервное напряжение и возбуждение решил сбросить своим любимым способом. Солнышко была полностью согласна с сиюминутным исполнением своих супружеских обязанностей, и мы, даже не доев обед, помчались в спальню. Да, видимо, здорово меня сегодня зацепило это покушение, поэтому я был ненасытен. Помимо этого, трехразовое домашнее питание способствовало такому же количеству раз исполненного в постели мужского долга. Для женщины что важно? Чтобы был рядом любимый и любящий мужчина, чтобы на пальце блестело кольцо с бриллиантом и регулярный секс. Все это у солнышка было, поэтому она полностью была удовлетворена своей жизнью. А нет, я чуть-чуть поторопился. Извечное женское любопытство, которое было удовлетворено не до конца, проснулось в ней и потребовало рассказать ей о новой песне, которую я собирался написать для нее. Я решил воспользоваться прекрасной песней Алисы Мон «Стань моим», прозвучавшей в 2001 году на «Песне года». Пришлось идти за гитарой и петь ей эту песню. Особенно солнышко растрогал в ней припев, где пелось о том, чтобы я стал ее до весны рассветом и радужным букетом. Вот любит она хорошие песни и очень тонко чувствует их. Она была просто в восторге от моего нового творения. «Потрясающе», — сказала любимая, целуя меня за такой прекрасный музыкальный подарок на нашу помолвку. «Это действительно хит, который будут петь все. Спасибо тебе за нее». «Для любимой я готов писать такие песни всю жизнь», — ответил я и сел записывать слова. «А когда ты ее написал?» «Идея пришла вчера, а закончил в машине, когда ехал домой. Какой ты у меня умничка! Я тут у Ситникова разжился, по случаю, манекеном. Хочу его обрядить в мои рыцарские доспехи. Если хочешь, я достану еще один такой же манекен, и мы наденем на него твое старинное английское платье». «Конечно хочу. Они будут оба классно смотреться в гостиной». После этого я оделся, сходил за манекеном к машине, и мы вместе стали его обрежать. Когда я надел ему на голову итальянский рыцарский шлем, то получилось просто потрясающе. Как будто это я сам на съемках клипа в Виндзорском замке стою на башне. После того, как мы закончили с манекеном, солнышко спросило: «Ну что, будем собираться?» «Да, уже пора. Одеваемся так же, как летели в самолете, во все наши и черный кожаный низ». Мы собирались недолго. Я успел позвонить Сереге, и он подтвердил, что полностью готов и уже идет к нам. По дороге к Кремлю я включил в машине маяк, и мы прослушали еще раз наши английские песни. Пустячок, а приятно. Вечером появятся в эфире две наши последние, уже на русском языке. Надо будет позвонить в понедельник Краснову и спросить, как восприняли радиослушатели наши новые песни. Сереге я сообщил, сколько фирма «Мелодия» выпускает наших пластинок, и он тоже слегка обалдел от такого многомиллионного тиража. Еще я из машины, помня о договоренности, позвонил секретарше Лене и спросил, как у нас продвигаются дела с залом в России. Она очень обрадовалась моему звонку и сообщила, что пока все идет хорошо, но окончательно вопрос решится, когда я подъеду в понедельник. Я сказал спасибо и положил трубку. Мы такое развитие ситуации с Вольфсоном предусматривали, поэтому все шло так, как и должно идти. После разговора с Леной я рассказал ребятам, что дела с нашим выступлением в концертном зале «Россия» продвигаются успешно, и скоро мы дадим там 3 концерта. Чтобы попасть в Кремлевский дворец съездов, надо доехать, сначала, до Кутафьей башни. Я припарковал машину недалеко от нее, и мы собирались уже выходить, когда к нам подошел гаишник и хотел, видимо, сказать, что здесь стоянка только для спецтранспорта, но увидел меня и сразу понял, что мы приехали в Кремль. «Да», — сказал я, обращаясь к нему и показывая мою знаменитую гитару, «мы на репетиции завтрашнего концерта». «Уже понял», — ответил улыбающийся гаишник. «Я вас узнал, вы известный певец, но здесь останавливаться не положено. А если так», — сказал я и выставил изнутри на лобовое стекло пропуск «Вездеход», выданный мне вчера Ситниковым. «С таким пропуском можно», — ответил сразу посерьезневший представитель госавтоинспекции. «Вот я и проверил, как действует мой сим-сим «Откройся». Стоило его показать, и все открылось. Хорошо, что я его не унес домой вместе с другими документами. Наша троица одинаково одетых молодых людей привлекала внимание прохожих. Ну еще бы не привлечь людей таким необычным видом, да еще и таким запоминающимся футляром от гитары. Многие нас узнавали и кричали нам вслед «Дима». Мы дошли пешком до Кутафьей башни, где нас остановил сотрудник милиции. По моей гитаре он понял еще издалека, зачем мы идем в Кремль, но порядок есть порядок. Он взял наши паспорта, сверил фамилии со своим списком, которые, естественно, совпали и разрешил проходить. Далее мы прошли по Троицкому каменному мосту, который отреставрировали 3 года назад до ворот Троицкой башни. А далее начиналась уже внутренняя территория Кремля, где у нас опять проверили документы. В 20 метрах впереди нас и была конечная цель нашего пути. Такие строгости с проверкой документов ввели, как оказалось, еще утром, так как в 10 часов утра в Кремлевском дворце съездов состоялось торжественное заседание, посвященное 108-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, ну и решили, видимо, из-за предстоящего праздника и концерта, продлить такой режим, автоматически, до завтра. Утром на торжественном заседании был Брежнев, и завтра тоже будет на концерте. Может и Андропов приедет, но он мне об этом ничего не сказал. Войдя в здание, мы оформили специальные пропуска для участников концерта и прошли туда, куда нам указала сотрудница этого дворца после обращения к ней за помощью. Я здесь был 2 раза на новогодних елках, но в качестве зрителя и последний раз 5 лет назад по этому времени. А вот в качестве участника был в первый раз. Ребята здесь вообще ни разу не были, поэтому им было все в диковинку. Огромные пространства мрамора, который был везде, представляли завораживающее зрелище своим размахом и красотой. Только площадь фойе составляла 2000 квадратных метров. Широченные мраморные лестницы, покрытые красными ковровыми дорожками, эскалаторы. Вниз, в гардероб, нам не нужно было спускаться, поэтому мы сразу прошли в сторону сцены. Там как раз уже собирались артисты, которые будут участвовать в празднике. К нам подошла сухонькая тетка в возрасте и представилась Ольгой Николаевной, руководителем завтрашнего концерта. Было видно сразу, что мы ей не нравимся из-за нашей молодости и вызывающего внешнего вида, но она нас готова терпеть, если мы будем выполнять беспрекословно все ее указания. «Вы группа Дима, а ты Андрей Кравцов?» «Так», — спросила она. «Да, это я и моя группа», — ответил я, улыбаясь. «Вас включили неожиданно, в последний момент, в состав участников концерта, поэтому выходить вы будете 10-ми, а всего 23 участника. У вас гримерка номер 10, там есть динамик, по которому вы будете слышать, кого и когда вызывают. За 2 номера надо подходить к закулисью и ждать своего выхода. Затем вы выходите на сцену и поете под фонограмму, нам ее уже доставили. Большинство будет тоже выступать под фонограмму, но есть и те, кто будет исполнять вживую. За вами будет находиться оркестр и хор имени Александрова. И завтра попрошу вас одеться более строго, пиджак и брюки для молодых людей, платье для девушки и прибыть к 16:30, так как концерт начнется ровно в 17:00. Понятно, все понятно. Придем завтра нарядные и раньше на 30 минут. Хотел спросить, а почему мы 10-е? Я так решила. Скажите спасибо, что не последними вас поставила. Мы можем вообще не выступать, нам лондонского Одеона и концертного зала «Россия» вполне достаточно. Если вы чем-то недовольны, к вам сейчас подойдет сотрудник и все объяснит. Она махнула кому-то рукой, и к нам подошел товарищ в штатском. Я улыбнулся и сказал ему: «Отойдем в сторонку, чтоб кому не положено не слышал», и внимательно посмотрел на Ольгу Николаевну, мол, это я на нее намекаю. Это ее еще больше разозлило. «Я тебя знаю», — сказал сотрудник, «но здесь командует она. Я тоже знаю, из какой ты организации, поэтому вот документ, что я не просто известный музыкант, но и еще известный, в определенных кругах, человек. Я достал из кармана куртки удостоверение к знаку «Почетный сотрудник госбезопасности», врученное мне Андроповым 5 часов назад, и показал его товарищу в штатском. «Понял», — сказал товарищ, — «это серьезный аргумент. Поэтому объясни, пожалуйста, Ольге Николаевне, что со мной не надо обращаться, как с глупым маленьким ребенком. Я готов выполнять все ее разумные требования, но без намеков на оскорбление». Ольга Николаевна ехидно посматривала в мою сторону, думая, что я испугаюсь сотрудника КГБ, который был приставлен к ней на время проведения праздника. Но, видя, что ситуация развивается странным образом, подошла к нам поближе, чтобы попытаться понять, что происходит. Сотрудник подошел к ней и что-то тихо объяснил, отчего она изменилась в лице. Я не знаю, что он ей сказал, но она сосредоточенно посмотрела на меня с некоторым удивлением и даже с уважением. Я подошел к Ольге Николаевне и сказал: «Предлагаю забыть наше некоторое недопонимание, так как нам еще здесь на 18-м съезде комсомола выступать. Вас и на съезд пригласили», — спросила она удивленно. «Подождите, мне только 2 часа назад принесли измененные составы участников концертов на съезде, я сейчас посмотрю». «Да, действительно, ваша группа выступает на открытии и закрытии съезда. Теперь понятно, почему вы так спокойны и невозмутимы. Хорошо, пойдемте к остальным на сцену, я дам последние указания и начнем генеральную репетицию». Вот так, имея спецпропуск, я теперь решаю вопросы с гаишниками, а имея удостоверение, я решаю вопросы с КГБ. Хорошо, я устроился. Как говорится, без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек. Многие в этой фразе заменяют слово «букашка» на менее благозвучное, но я человек культурный и этого делать не буду. Солнышко и Серега наблюдали эту сцену спокойно, так как в Англии они уже прошли хорошую моральную закалку, да и во мне были уверены, особенно Солнышко, поэтому абсолютно не волновались. Мне было наплевать, под каким номером выходить на сцену, но надо же было узнать, по какому принципу эти номера распределяют. Я сначала глянул в зал. Вид впечатлил даже меня. 6000 мест – это почти в 2 раза больше, чем в Одеоне, что уж говорить о России. Сам зал был оформлен в красных и золотистых тонах. Сразу бросились в глаза 7 лучей проходов, идущих через каждые 6-8 мест в ряду. Сам зал делится на 3 части. Партер, амфитеатр и балкон с ложами. На огромной, 40-метровой, сцене я сразу заметил, благодаря ее знаменитому балахону, Аллу Пугачеву, который помахал, как старый знакомый. Она заметила меня и тоже приветливо махнула. Ну вот, хоть один знакомый человек в этом сборище есть. Зыкину и Сенчину я тоже узнал, но знаком с ними не был. Кобзон и Лещенко стояли вместе и посматривали на нас, видимо, обсуждая наш вызывающий внешний вид. Были еще какие-то оперные певцы и певицы, творческие коллективы, Муслим Магомаев с кем-то общался, а чуть отдельно от остальных, рядом с Виапламя стояла София Ротару. Она поглядывала в сторону Пугачевой, которая направилась к нам. Я знал, что у Ротару с Пугачевой 4 года назад произошел конфликт, который продолжается до сих пор, но он меня никак не касался. Алла подошла к нам, и я, первым делом, поздравил ее с прошедшим днем рождения. Ей, 6 дней назад, исполнилось 29 лет, и на примадонну российской эстрады она пока не была похожа. Обычная веселая молодая женщина, улыбчивая и немного озорная. «Спасибо за поздравление», — сказала Алла, здороваясь с уже знакомой ей Светланой и кивнув Сереге. «Слышала о ваших приключениях в Лондоне. Вся музыкальная тусовка их обсуждает. Андрей, ты действительно теперь сэр?» «Да, но только для Англии», — ответил я. «У нас в стране я простой музыкант». «Ага, простой. А кому стоя подпевала английская королева?» «Ну так это там, на Туманном Альбионе, а вот когда мы вместе с Леонидом Ильичем что-нибудь мое вместе споем, вот тогда и на родине нас любить будут, как в Англии». «Слушай, у тебя какой номер для выступления?» 10-й, а что?» «А у меня 9-й. Я потом к тебе забегу, поболтаем». «Идет. Нам же еще в воскресенье с тобой встречаться на репетиции. Так это твою песню мы будем репетировать. Вот темнилы. Главное, ничего толком не сказали, только поставили перед фактом, что надо спеть для комсомола новую песню. Нам всем сказали идти в свои гримерки, согласно номера выступления, и ждать команды, внимательно слушая громкоговоритель. Мы пошли в свою под номером 10 и сели у столиков с гримерными зеркалами, с подсветкой в виде десятка матовых лампочек. Само помещение было рассчитано человек на 10, поэтому места было много. На одном из столиков, помимо нескольких бутылок с минеральной водой, я заметил радиоприемник и включил его. Он был настроен на маяк, поэтому мы сразу услышали нашу новую песню «Короли и королевы». Краснов, что решил нашими песнями все музыкальные выпуски забить.